«Поздравляю, старший брат», — сказал Нин. «Ахаха, да, меня действительно можно поздравить. Мое путешествие в руины Источника Ветра было успешным». «Да, лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Как насчет тебя? У тебя есть этот рисунок?» «Да, я забрал рисунок меча Ки», — кивнул Нин. «Тем не менее, я не вижу ничего особенного в нем, кроме его ауры Ки меча. Ахаха, не понимаешь? Передай мне, я помогу тебе взглянуть на рисунок», — сказал «Да, лорд Единое Небо». Нин взмахнул рукой, в результате чего появился рисунок. «Да, лорд Единое Небо взял рисунок, открыв его и взглянув на него. Он слегка кивнул, указывая на горы и реки. С точки зрения искусства, эта картина действительно отвратительна. Император Зеркальный Снег явно не гений в живописи, но он все же в восторге от нее. Если бы он потратил немного усилий на фактическое «Да, живописи», он сразу бы достиг невероятно высокого уровня мастерства в живописи и каллиграфии. Но он все же отказывается тренироваться, вместо этого настаивая на том, что это просто его хобби. Нин сказал: «Хобби работают так, я полагаю. Если ты рассматриваешь его как часть своего совершенствования, ты перестаешь наслаждаться этим». «Полагаю», — кивнул «Да, лорд Единое Небо, — твои слова имеют смысл. Во всяком случае, хотя эта картина довольно неприглядная, но она определенно ценна, как вечное оружие. В конце концов, император Зеркальный Снег преуспел в своем слиянии Даа. Он стал древней, вечной фигурой. «Успешное слияние Даа означает стать вечным», — удивился Нин. «Да, вечным». «Да, лорд Единое Небо» негромко размышлял, его взгляд блуждал где-то далеко. «Поистине вечным во всевозможных пространствах континуума. Вне зависимости от того, сколько времени пройдет, они останутся вечными. Этот старик всего в одном шаге от этого уровня, но, увы, этот шаг – самый трудный шаг для всех. Хватит об этом». «Да, лорд Единое Небо» посмотрел на Нина. «Ладно, если коротко, то однажды у меня была возможность встретиться с императором Зеркальным Снегом, но примерно 1000 циклов хаоса назад император Зеркальный Снег ушел и отважился путешествовать по неизвестным царствам. Бесконечный изначальный хаос просто слишком обширен. Как человек, ставший истинно вечной фигурой, император Зеркальный Снег, естественно, захотел продолжить свои путешествия и увидеть больше вещей. Он был непостоянным, беспокойным человеком. У него не было терпения, необходимого для обучения всех учеников. Тем не менее, прежде чем он ушел, он создал в общей сложности 40 рисунков Ки меча», — сказал «Да, лорд Единое Небо». «40?» — Нин был удивлен. «Так много?» — «Да, лорд Единое Небо» кивнул. 10 наборов по 4 рисунка. Если ты сможешь собрать весь комплект и пройти испытания, которые он задумал в рисунках, вы сможешь получить его наследие и стать его личным учеником», сказал «Да, лорд Единое Небо». «Каждый набор может быть успешно использован только один раз, и поэтому, теоретически, он может принять в общей сложности 10 учеников в лучшем случае. Но, конечно же, император Зеркальный Снег разбросал эти 40 картин по многим территориям». «Да, лорд Единое Небо» рассмеялся. «Собрать все наборы будет довольно сложно. Этот рисунок, который у тебя, третий рисунок в наборе», — Нин сразу сказал. «Но я еще не обнаружил никаких испытаний». «Ха-ха, каждый рисунок Зеркального Снега содержит в себе сокровищницу», — сказал «Да, лорд Единое Небо». «Как только ты войдешь внутрь, тебе будет дано испытание. Если ты овладеешь соответствующим мечом, тебе удастся пройти испытание». Том 25, глава 9. Суд бесплодных земель, сокровищницу. Нин был поражен. Он уже привязал рисунок к себе, но еще не обнаружил скрытой внутри него сокровищницы. «Да, лорд Единое Небо» засмеялся, посмотрев на Нина. «Вот почему я сказал, что ты его не понимаешь. Император Зеркальный Снег оставил эти 10 наборов рисунков с надеждой найти себе хороших учеников. Однако, как император, преуспевший в своем слиянии Да и получивший вечность, он, естественно, надеялся, что его ученики будут фигурами великой силы. Они должны, по крайней мере, быть способными стать Да лордами Самсара. Как он мог быть готов взять себе старейшего бога или наследного бессмертного в качестве своего ученика? Они слишком слабы, а некоторые из них прожили бесчисленные циклы хаоса и никогда не станут экспертами мирового уровня. Если бы кто-то настолько слабый стал его учеником, это было бы тратой времени и наследия. В общем, только эксперты мирового уровня могут ощущать истинные тайны, скрытые в рисунках Зеркального Снега. Только они достойны такого испытания», — сказал «Да, лорд Единое Небо». «Ты должен быть, по крайней мере, экспертом мирового уровня?» Нин медленно кивнул. «Нет, ты должен быть только экспертом мирового уровня». «Да, лорд Единое Небо», объяснил. «Если бы ты был Даолордом Самсара, ты все равно не подошел бы. Самсара Даолорды слишком сильны, они легко могут пройти это испытание. Однако Самсара Даолорды уже нашли свои пути и обнаружили свое собственное Дао. Его наследие было бы совершенно бесполезно для них. Это должны быть эксперты мирового уровня. Только они могут использовать эти рисунки. Только эксперты мирового уровня достойны стать его учениками», сказал Даолорд Единое Небо. «Дао императора Зеркального Снега было Дао Меча. Ты вполне подходишь, поэтому я согласился отпустить тебя на этот остров». «О!» — Нин кивнул. «Неудивительно, неудивительно, что у Даолорда Источника Ветра был ученик, бог мира Крик Пещеры, проводивший свое время медитируя над рисунком Зеркального Снега. Можно сказать, что он действительно относился к своему ученику неплохо, предоставив ему такую возможность. Увы, это было правило, установленное Вечным Императором, который преуспел в своем слиянии Дао. Чтобы стать его учеником, нужно было овладеть всеми четырьмя рисунками и понять их, в то время как бог мира Крик Пещеры не смог пройти испытание даже одной картиной. Если бы он преуспел, Даолорд Источник Ветра посмотрел на него в другом свете и сохранил бы ему жизнь. «У меня есть только один рисунок, а всего 10 комплектов Император Зеркальный Снег разбросал их по всем территориям», неуверенно сказал Нин. «Старший брат, как я могу получить полный комплект? 10 наборов, 40 рисунков». Даолорд Единое Небо весело улыбнулся. 10 рисунков каждой картины, невозможно собрать весь набор». Нин внимательно слушал. «Я действительно не должен вмешиваться. Я должен позволить тебе самому закалить себя в путешествиях за рисунками, но моя проклятая спешка, которая только что чуть тебя не убила». Даолорд Единое Небо добавил. «Поэтому, полагаю, для меня было бы справедливо дать тебе что-то приятное в качестве компенсации. В любом случае это не имеет большого значения. Лови». Даолорд Единое Небо достал нефритовый свиток и бросил его Нину. Нин взял свиток. «Запомни это», — сказал Даолорд Единое Небо. «Хорошо». Нин сразу же отправил свою бессмертную энергию в нефритовый свиток, затем он начал его читать. В его сознании шел поток информации. «Я клянусь самой своей жизнью». Нин немедленно обнаружил клятву жизненной силы в нефритовом свитке. Чтобы получить доступ к его содержимому, нужно было принести клятву жизненной силы. Нин читал клятву жизненной силы. В двух словах это была клятва, призывающая никогда не раскрывать содержание нефритового свитка ни при каких обстоятельствах. Если бы он обнаружил подобную информацию в других источниках, он мог только показать ту часть, которую он узнал из других источников, другим. Эта клятва не была слишком строгой. Нин поклялся клятвой жизненной силы, а затем принял большое количество информации, которая шла ему ментально. «У Императора Зеркального Снега есть в общей сложности 10 наборов рисунков. Мы обнаружили 6 бесхозных наборов первого рисунка. Первый находится в мире третьего уровня города Потерянной Башни территории Синей Пустоты. Мы обнаружили 5 бесхозных наборов второй картины. Первый находится на территории Снегопада. Мы обнаружили 7 бесхозных наборов третьего рисунка. Первый находится. Мы обнаружили 3 бесхозных набора четвертого рисунка». Нин молча слушал. Всего было 40 рисунков, но здесь были записи о 20 рисунках, разбросанных по разным территориям. На территории бесплодных земель было всего 2 рисунка. Один из них, третий рисунок, расположенный в основном регионе руин Источника Ветра. Да, лорд Источник Ветра приобрел ее давно. Основной регион был невероятно опасным местом, где погиб Даолорд Источник Ветра. Там было много сокровищ, но и бесчисленное количество опасностей. Эксперты мирового уровня, которые пытались войти туда, почти всегда погибали. Еще один рисунок был первой картиной. Он был расположен в поместье всех богов. Даолорд всех богов давно приобрел ее. Хотя это была почти внутренняя область, там было не так опасно. Поместье всех богов было местом, в которое было легко войти, но почти невозможно выйти. Этот нефритовый свиток даже содержал подробные сведения в отношении различных опасностей, которые могли подстерегать в руинах Источника Ветра или поместья всех богов. Большой Нин был действительно потрясен. Почему у его старшего брата был такой подробный разведывательный отчет о таком важном сокровище, которое было разбросано по многим территориям? В глазах Нина такая ценная информация была равна по ценности вечному оружию. Без этой информации он даже не знал бы, с чего начать поиски. «Помни, торжественно сказал Дао Лорд Единое Небо, тебе не разрешается обсуждать это с другими. Понял, немедленно сказал Нин. В будущем, когда ты будешь достаточно сильными, вы сможешь организовать поиски на основе информации, которую я только что тебе дал, сказал Дао Лорд Единое Небо. Однако эти места весьма опасны. Те, что были в легкодоступных местах, давно уже собраны. Что касается имения всех богов, если вы решишь бросить вызов судьбе, ты должен быть осторожным, сказал Дао Лорд Единое Небо. Когда Дао Лорд всех богов был жив, это был чрезвычайно опасный Дао Лорд. Даже я ему не ровня. Нин был поражен. Дао Лорд всех богов был таким невероятным. Поместье всех богов Нин слышал об этом месте раньше. Это были еще одни древние руины, расположенные на территории бесплодных земель, и поговаривали, что они еще более опасные, чем руины источника ветра. Примерно 30% старейших богов и наследных бессмертных, которые вошли в это место, остались в живых. Он был ужасно силен, он был гораздо сильнее, чем Дао-Лорд Источник Ветра. Даже среди Дао-Лордов, поместье всех богов, это не то место, куда многие посмели бы зайти. Вздохнул Дао-Лорд Единое Небо. Пойдем, у меня уже есть талисман, который был нужен мне. Сопроводи меня в суд бесплодных земель. Мы собираемся встретиться с Дао-Лордом бесплодных земель. Старший брат, мы собираемся встретиться с Дао-Лордом бесплодных земель. Нин был озадачен. Как я уже сказал, я приехал на территорию бесплодных земель, потому что мне нужно посетить два места, сказал Дао-Лорд Единое Небо. Первое место – руины Источника Ветра. Что касается второго места, мне нужна помощь Дао-Лорда бесплодных земель. Нин медленно кивнул. Дао-Лорд бесплодных земель, он был, бесспорно, культиватор номер один всего региона бесплодных земель. Его власть была непостижимой. Дао-Лорд Единое Небо повел Нина из руин Источника Ветра. Они отправились на Звезду Семи Вод, а затем потратили 100 бутылок нектара хаоса, чтобы отправиться в бесплодные земли. Ветер дул, Дао-Лорд Единое Небо вел Нина вперед над облаком в воздухе. Летим. Нин до сих пор не оправился от шока. Большой брат, ты можешь летать в бесплодном мире. В этом вечном мире действительно есть определенные ограничения, улыбнулся Дао-Лорд Единое Небо. Его законы были созданы древней силой, создавшей этот вечный мир, но если человек смог создать эти законы, значит, другой человек может быть способен противостоять этим законам. Этот старик находится всего в одном шаге от слияния Дао. Если бы я встретил этого древнего человека лично, он мог бы подавить меня, но он канул в лету. Эти бессмысленные законы не могут меня удержать. Нин кивнул. Этот старик может летать, но более слабые Дао-Лорды не смогут. У Дао-Лорда Единое Небо был довольно самодовольный вид. А, вот мы и здесь. Он указал вперед. Впереди них было огромное озеро размером не менее миллиона километров. Обычные смертные описывали это как море, но для культиваторов это было всего лишь небольшое озеро. Над озером парило большое имение, заполненное бесчисленными зданиями. Перед большим имением стояло огромное каменное стело. Стело было высотой в 3000 метров, и на ней было выгравировано одно слово – «бесплодные земли». Из этой стелы шла мощная героическая аура, сотрясающий окружающий мир. Суд бесплодных земель, тихо пробормотал Нин. Легендарный суд бесплодных земель. По правде говоря, в городе Слияние Волн также существовал небольшой суд бесплодных земель. Однако это место было истинным центром и основой организации. Здесь жил Дао-Лорд бесплодных земель. Бесплодные земли. Дао-Лорд Единое Небо повел Нина вниз на облаке, парящем через озеро. Его голос отозвался эхом по всему региону. Этот старик пришел сюда, чтобы съесть твою еду и выпить твое вино. Немногочисленные фигуры в суде бесплодных земель подняли головы и посмотрели вверх. Когда они увидели оборванного, босого старика, летящего по небу, с юношей в белом на буксире, они потеряли дар речи. Он летит, ты можешь летать в вечном мире. Это были гордые, высокомерные фигуры. Это были мировые боги и бессмертные хаоса, которые могли делать все, что угодно на территории бесплодных земель, и все же их сердца задрожали. Они прекрасно знали, что значит, если кто-то летит в этом вечном мире. Они быстро приняли очень дружелюбный вид, глядя на фигуры в небе. Ахаха, как замечательно, что ты приехал, старший брат Единое Небо. Ты даже меня умудрился из дома выманить. Раздался раскатистый смех, и человек в голубом вышел из дома вместе с красивой женщиной. Они пошли по воздуху, направляясь к Дао-Лорду Единое Небо. Том 25, глава 10. Аватар. Когда культиваторы Дворца Бесплодных Земель увидели, как эти двое появлялись, их охватила гордость. «Видите, да, лорд Бесплодных Земель нашего двора тоже может летать в этом вечном мире. Да, лорд Бесплодных Земель действительно оправдывает свою репутацию». Цзинин стоял рядом с да, лордом Единое Небо, просто наблюдая, как все происходит. Он был втайне очень удивлен, что сам Единое Небо сказал, что более слабые Дао-лорды не смогут летать в этом вечном мире. Дао-лорд Единое Небо действительно был великой фигурой, способной контролировать всю территорию. О, Дао-лорд Единое Небо удивленно взглянул на красивую женщину. «Сестренка Йенер, ты тоже достигла уровня Дао-лорда? Поздравляю, Бесплодные Земли! Вы даже не представляете, сколько наших старых друзей завидуют вам двоим, Дао-компаньоны! Я недавно совершила прорыв!» Прекрасная леди улыбнулась. «И это только первый шаг. Буду рада, если смогу когда-нибудь достичь хоть части твоей силы, старший брат Единое Небо. Йенер любит тратить время на всякие глупости. Я удивлен, что ей удалось стать Дао-лордом». Человек в голубом улыбнулся, посмотрев на Нина. «Это член вашего дворца Огромное Небо?» «Да, он брат дворца Огромное Небо». «Дао-лорд Единое Небо» кивнул. «Цзинин приветствует вас, Дао-лорды». Нин сразу поздоровался с ними. Все на территории Бесплодных Земель знали, что суд Бесплодных Земель управляется Дао-лордом Бесплодные Земли. Кто бы мог подумать, что его Дао-компаньон также станет Дао-лордом. Увы, Дао-компаньон. А как замечательно было бы, если бы он мог путешествовать по обширной вселенной рядом с Юйвэй. Слова Единого Неба были правильными. Бесчисленные культиваторы завидовали Дао-лорду Бесплодных Земель и его Дао-компаньону. Брат Дворца Огромное Небо, Дао-лорд Бесплодные Земли посмотрел на Нина второй раз, красивая женщина рядом с ним, тоже. Оба чувствовали, что этому парню, Цзинину, действительно очень повезло. Следует понимать, что для тех, кто блуждает в изначальном хаосе, мощный сторонник имеет первостепенное значение. Вообще говоря, любой, кто слышал бы слова «брат Дворца Огромное Небо», был бы в ужасе и не хотел бы драки. Все члены Дворца Огромное Небо рассматривали друг друга, как братья. Они были действительно единой силой. Таким образом, только по-настоящему сумасшедший, безумный человек осмелился бы напасть на члена Дворца Огромное Небо. Единственная причина, по которой эти три божества у Цзя осмелились сделать это, была в том, что жадность переполнила их, и еще так случилось потому, что они знали, что у Всемирного Бога Северного не было никаких клонов. Если бы он оставил клона во Дворце Огромное Небо, три божества у Цзя никогда бы не осмелились напасть на него. Быть братом Дворца Огромное Небо намного больше, чем просто быть учеником Суда Бесплодных Земель. Ученики Суда Бесплодных Земель могли делать все, что угодно на территории Бесплодных Земель. Даже бог-император Черный Лотос или Звездный Лорд Туманного Камня не посмел бы сделать что-либо одному из них. Однако, в других регионах бесконечных территорий, Суд Бесплодных Земель был гораздо менее значимым. Кроме того, ученики Суда Бесплодных Земель были четко разделены по статусу, основанному на их силе. Жизнь старейшего бога или наследного бессмертного, естественно, меньше ценилась, чем жизнь экспертов мирового уровня. Тем не менее, Дворец Огромное Небо одинаково относился ко всем своим членам. Жизнь каждого отдельного члена была невероятно драгоценной, и на самом деле присоединиться ко Дворцу Огромное Небо было чрезвычайно сложно. Как только человек смог присоединиться к нему, его мгновенно защищали его могущественная аура и репутация. Кроме того, Суд Бесплодных Земель был в целом слабее, чем Дворец Огромное Небо. Дао-лорд Единое Небо из Дворца Огромное Небо был Дао-лордом, который был на пороге слияния Дао, а Дао-лорд Мастер Битвы был очень близок к нему в силе. Теперь, когда Дворец Огромное Небо родил третьего Дао-лорда, он стал еще более мощным. А единственной грозной фигурой Суда Бесплодных Земель был лишь сам Дао-лорд Бесплодные Земли. «Поесть да попить – не главная причина, по которой я пришел на этот раз. Мне нужна твоя помощь, Бесплодные Земли». Дао-лорд Единое Небо стал немного серьезнее, когда он заговорил об этом. «Проходите. Давай сядем и поговорим об этом», — поспешно сказал Дао-лорд Бесплодные Земли. Дао-лорд Единое Небо вел Нина, а Дао-лорд Бесплодные Земли вел свою жену. Четверо влетели в уединенную резиденцию Дворца Бесплодных Земель. Весь двор Бесплодных Земель был всего в 100 тысяч километров по своему размеру, но в нем были горы, где ученики двора бесплодных земель жили в своих домах. Да, лорд бесплодные земли выбрал место, которое было самым тихим, уединенным во всем регионе. Присаживайтесь. Внутри этого соломенного коттеджа был длинный деревянный стол. Да, лорд бесплодные земли и его жена сели с одной стороны стола, а да, лорд единое небо и Нин, с другой. Да, лорд бесплодные земли лично налил две чашки ароматного вина. Брат единое небо, чем я могу быть тебе полезен? Все, что в моих силах, я определенно сделаю, сказал да, лорд бесплодные земли. Мастер битвы теперь контролирует дворец огромное небо, в то время как брат переполнения также прорвался и стал самсара да, лордом. Мне больше ни о чем беспокоиться, теперь я могу сосредоточиться на слиянии своего да. Да, лорд единое небо медленно продолжил. Но я все же не полностью уверен в возможности преуспеть. Основная причина, по которой я приехал на территорию бесплодных земель, из-за мира смещения волн. Нин внимательно слушал разговор. Мир смещения волн – это было самое опасное и загадочное место во всей территории бесплодных земель. На территории бесплодных земель было немало опасных регионов. Некоторые из них были естественным образом сформированы из самого изначального хаоса, в то время как другие были руинами, оставленными покойными да лордами Самсара. Однако мир смещения волн был личным имуществом древней силы, создавшей сам бесплодный вечный мир. Он был наполнен как невероятными опасностями, так и бесчисленными сокровищами. Старейшие боги и наследные бессмертные, которые попадали в него, гарантированно гибли. Большинство экспертов мирового уровня, которые попадали в него, тоже гибли. «Ты приобрел талисман?» – спросил да, лорд бесплодные земли. «Я был в руинах источника ветра и получил талисман, да». Да, лорд единое небо улыбнулся. «О, да, лорд бесплодные земли был удивлен. Я был там, но когда я просчитал, я понял, что могу запросто там погибнуть, если попытаюсь пойти дальше. Поэтому я ушел. Ахахаха, ты соответствуешь своему имени, бесплодные земли. Что касается расчетов, ты попадаешь в тройку лучших да лордов. Даже мой брат мастер битвы немного уступает тебе». Да, лорд единое небо вздохнул. «Твое предсказание было довольно точным. Дало лорд источник ветра умер, но все же обеспечил, чтобы другие не получили прибыль от его смерти. Это окончательное, катастрофическое нападение, которое он организовал, к счастью, этот старик действительно чрезвычайно живуч. Другие эксперты моего уровня, которые специализируются в других областях, возможно, запросто погибли бы». Кивнул да, лорд бесплодные земли. «Мой собственный расчет также подсказал мне, что я, вероятно, умру, если продолжу». Да, лорд единое небо был чрезвычайно известным. Причина, по которой дворец огромное небо считался такой мощной организацией, в первую очередь была связана с личной мощью да, лорда единое небо. Он был известен тем, что его невероятно трудно убить. Если бы вы попытались и не смогли его убить, он в конце концов пришел бы отомстить. Таким образом, большинство других древних держав не захотели иметь такого врага. Именно поэтому да, лорд единое небо был почти уверен, чтобы пробьется сквозь руины источника ветра. Теперь, когда у тебя есть талисман вечности старший брат единое небо, ты можешь пойти в мир смещения волн. Да, лорд бесплодные земли закивал. Я не знаком с этим местом. Никто больше не знаком с этим местом, чем ты, бесплодные земли. Вот почему я надеюсь, что ты сможешь помочь мне, сказал да, лорд единое небо. Отправь одного из своих аватаров и сопроводи меня во время моего путешествия по миру смещения волн. Конечно, я не прошу тебя сделать все это безвозмездно. Пока говорил, да, лорд единое небо достал сокровищницу и передал ее. Да, лорд бесплодные земли принял сокровищницу, задумался на мгновение и кивнул. Хорошо, я пришлю своего аватара, чтобы сопроводить тебя в мир смещения волн, старший брат единое небо, но мне нужно немного времени. Дай мне 3 года на подготовку. Я не спешу. Да, лорд единое небо немного расслабился, увидев, что да, лорд бесплодные земли, согласен. Аватары были очень важны для да, лордов, и шансы, что аватар дал лорда бесплодные земли переживет поездку в мир смещения волн, были довольно низкими, поэтому да, лорд единое небо не только должен был заплатить высокую цену, он также должен был увидеть, готов ли да, лорд бесплодные земли поддержать его. К счастью, эти двое были хорошими друзьями. Он не мог заставить да, лорда бесплодные земли сделать это. Прежде всего, да, лорд бесплодные земли был чрезвычайно сильным, он был наравне с самим Дао-лордом Единое Небо. Во-вторых, если бесплодные земли не от всей души хотел бы помочь ему, он запросто мог бы создать ему проблемы, дав ему ложные сведения. Дом Водный Занавес находится совсем рядом с моим жильем, и в нем никто сейчас не живет. Старший брат Единое Небо, почему бы тебе не пожить там вместе со своим юным другом, с Зенином? Сказал Дао-лорд Бесплодные Земли. Очень хорошо, Бесплодные Земли, тебе не нужно нас провожать, мы отправимся сами. Дао-лорд Единое Небо немедленно повел Нина прочь. Дао-лорд Бесплодные Земли и его прекрасная женщина остались сидеть в позе лотоса. Милорд муж, красивая женщина была очень обеспокоена. Мир смещения волн заполнен множеством опасностей и, ты знаешь, место, куда отправляется Дао-лорд Единое Небо, можно считать частью основного региона. Я знаю, кивнул Дао-лорд Бесплодные Земли. Ход создать аватары непросто, если я проведу 3 года в пространственной сокровищнице, я смогу воссоздать чуть более слабый аватар. Мое истинное тело останется здесь, постепенно укрепляя его силы. Единое небо не пожалел мне сокровищ, их достаточно даже для 2 аватаров. Хорошо, красивая женщина кивнула, но она была несколько расстроена. Мощный аватар был невероятно важен, как для самого Дао-лорда Бесплодных Земель, так и для всего двора Бесплодных Земель. Том 25, глава 11. Приготовление Дао-лорда Дом Водный Занавес двора Бесплодных Земель занимал площадь около 100 километров. Это было уединенное, изысканное место, которое, как правило, посещали особые гости двора Бесплодных Земель. Водный Занавес. Это было жилище с садом, дворцом, кабинетом и другими зданиями, которые парили над большим озером. Они были соединены друг с другом серией левитирующих деревянных мостов. Босой старик в рваном шел вместе с юношей в белом по одному из этих мостов. Уф! Дао-лорд Единое Небо вздохнул с облегчением, эмоционально посмотрев на Нина. Я знал, что Бесплодные Земли поможет мне. Когда он действительно сказал, что поможет, я почувствовал себя виноватым. Я не люблю быть в долгу у старых друзей. Это просто аватар. Старший брат, ты не просишь его пойти лично. Даже если он потеряет его, он сможет быстро переделать его, верно? Цзинин был довольно озадачен этим. Да, лорд Единое Небо обернулся посмотреть на Нина. Быстро переделать? Знаешь ли ты, когда лорд создает свой аватар? Нин был поражен. Он медленно покачал головой. Когда эксперт мирового уровня найдет свое собственное да и вот-вот совершит прорыв, чтобы стать самсара да лордом, он должен сначала убедиться, что и его тело, и его душа достигли абсолютной вершины полноты, сказал Дао-лорд Единое Небо. Абсолютная вершина полноты, пробормотал Нин про себя. Другими словами, все его клоны должны быть объединены в один, сказал Дао-лорд Единое Небо. Неважно, какой тип техники клонирования ты мог узнать в прошлом, ты должен объединить все свои тела в одно. Конечно, есть некоторые особые случаи, такие как исконные близнецы, которые могут быть созданы смертными культиваторами, потому что как исконный близнец, так и истинное тело претерпели небесную скорбь, у них нет возможности слиться вместе. Нин кивнул, у него был исконный близнец, который был культиватором Ки, его истинное тело было двойным культиватором, тренировалось как культиватор восстановления божественного тела и как культиватор Ки, у его истинного тела было 18 клонов, все они могли объединиться, потому что они были полностью идентичными. Тем не менее, были существенные различия между исконным близнецом Нина и его истинным телом. Не было никакого способа объединить их. Таким образом, культиваторы, которые начинали как смертные, по существу, имеют 2 жизни, со смехом сказал Дао-лорд Единое Небо. Однако, хотя более половины культиваторов высокого уровня начинали как обычные смертные, многие из них не имеют исконных близнецов. Некоторые из них, в конце концов, погибли в течение многих лет своего совершенствования. Я бы сказал, что больше, чем 90% дао-лордов самсары имеют только свое истинное тело и не имеют исконного близнеца. Нин медленно кивнул. Посмотри на меня, я, самсара дао-лорд, и сейчас я очень далеко от дворца Огромное Небо. Как я все еще общаюсь с ними? Именно потому, что у меня есть мой аватар. Дао-лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Аватары созданы из волшебных сокровищ. Дао-лорд Единое Небо продолжил. Они очень похожи на големов. Мы делаем голем-тела для себя, затем отправляем в них частичку нашей души и контролируем их. Проще говоря, нам по существу нужно полностью и идеально объединить нашу душу с големом, а затем влить в него энергию, чтобы усилить его. Стоимость каждого аватара больше, чем стоимость покупки 10 единиц вечного оружия. Нин молчал. Сокровищ, которые я дал Дай-Лорду бесплодные земли, с избытком хватило бы на 2 аватара. Дай-Лорд единое небо вздохнул. Но сырье, это не единственное, что необходимо для того, чтобы тело аватара могло достичь максимальной мощности. Сам Дай-Лорд должен будет потратить чрезвычайно длительный период времени на его создание. Кроме того, каждый Дай-Лорд обычно может работать только с одним аватаром в определенный промежуток времени. У каждого аватара есть небольшая часть его души, поэтому, если он перестанет фокусироваться на ней, он будет медленно ослаблять аватар. Вообще говоря, у большинства Дай-Лордов только один аватар, объяснил Дай-Лорд Единое Небо. У меня есть только один аватар, поскольку аватары – это, по существу, тела, сформированные из волшебных сокровищ. Мой аватар способен легко и идеально интегрироваться в формацию, защищающую дворец Огромное Небо. Когда он сливается с формацией, сила моего аватара сравнима с моей собственной силой. Это гарантирует, что она более чем способна обеспечить безопасность Огромного Неба. Кроме того, когда аватар служит ядром защитной формации, он обеспечивает огромную силу самой формации. Аватары – основная сила защиты любой организации. Дай-Лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Аватар Дай-Лорда Бесплодные Земли также способен отлично интегрироваться в формацию, защищающую суд бесплодных земель. Для меня просьба отправить его аватар со мной в мир смещения волн означает, что защита суда бесплодных земель будет значительно ослаблена. Нин начал понимать. Причина, по которой ему нужны 3 года, в том, что ему нужно время, чтобы создать второй, более слабый аватар. Кроме того, это также означает, что его истинное тело должно будет остаться во дворе бесплодных земель и не сможет его покинуть. Да, лорд Единое Небо продолжил. Как только его мощный аватар умрет в мире смещения волн, он немедленно обратит все свои усилия и внимание на усиление второго аватара. Он уже готов к смерти своего аватара? Нин был поражен. Да, кивнул Дай-Лорд Единое Небо. Его аватар на 90% погибнет, если он присоединится ко мне в поездке в мир смещения волн. Идеальный аватар, над которым он провел бесчисленные годы, скоро умрет. Это не то, от чего можно отмахнуться, дав ему несколько сокровищ. Теперь я должен Дай-Лорду. Если я потерплю неудачу в своем слиянии Дая, тогда, прежде чем я умру, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть ему долг. Но сейчас я должен сделать все, что в моих силах, для моего слияния Дая. Нин медленно кивнул. Он думал, что аватар был чем-то похожим на тела Дхармы, которые лорд Тадхагата имел в 3 царствах, тела, которые были созданы через божественные способности или тайные искусства. Но эти, похоже, больше походили на големов. Это были совершенно разные понятия. Нин и Дай-Лорд Единое Небо сели в деревянном доме, который находился в саду, который парил над водой. Все идет так, как я и предсказывал. Теперь у меня есть талисман вечности, и бесплодные земли отправят свой аватар, чтобы сопровождать меня в мире смещения волн. Дай-Лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Единственное, чего я не предсказывал, это то, что ты окажешься здесь. Я не смогу сразу отвезти вас во дворец Огромное Небо. Если все будет полностью идеально и в соответствии с планом моей поездки в мир смещения волн, я должен быть в состоянии вернуться через 4 или 5 лет. Но если я окажусь в ловушке где-то в мире смещения волн, все будет сложно. Я могу застрять там на сотни миллионов лет или, может быть, даже на 100 циклов хаоса. Да, лорд Единое Небо смотрел на Нина. Если я окажусь там в течение длительного периода времени, тебе придется отправиться во дворец Огромное Небо самостоятельно. Не беспокойся обо мне, старший брат. Нин был вполне уверен в своих способностях. Тебе не составит труда прорваться, чтобы стать богом мира. Как только ты сделаешь свой прорыв, твое самостоятельное путешествие во дворец Огромное Небо будет намного безопаснее. Да, лорд Единое Небо взмахнул рукой, в результате чего перед ним появился мерцающий золотой свиток. На этой звездной карте есть подробный маршрут, ведущий от территории бесплодных земель к территории Огромное Небо. Запомни его сразу. Нин был в восторге. Он немедленно послал часть своей силы, быстро запомнив все содержимое. После окончания Нин был сильно потрясен тем, что обнаружил. Какое невероятное расстояние. Территория бесплодных земель была расположена очень далеко от территории Огромное Небо. Маршрут, который дал ему Дао-Лорд Единое Небо, был самым простым путем, но он по-прежнему требовал проехать через 121 территорию. Подробная информация о довольно многих опасных зонах также была внесена в звездную карту. Следует понимать, что даже звездный лорд Туманного Камня посетил только несколько соседних территорий. Если бы кто-то блуждал беспорядочно без хорошей звездной карты, он мог бы легко попасть в опасную часть чужой незнакомой территории. Звездная карта, которую я дал тебе, включает только около 300 территорий, по которым проходит маршрут. Да, лорд Единое Небо посмотрел на Нина, затем торжественно сказал: «Есть также немало других чужих территорий, которые я не пометил, потому что я беспокоюсь, что ты можешь сбиться с пути. Бесконечные территории наполнены бесчисленными опасностями. Эксперт мирового уровня не может просто бродить случайным образом. Ты должен следить за маршрутом, который я наметил. Он значительно снизит уровень опасности, но, несмотря на это, вы не должен уходить, пока не станешь экспертом мирового уровня». «Понял», — Нин кивнул. «В изначальном хаосе не было такой вещи, как истинная безопасность. Он был наполнен бесчисленными тайнами. Существующие карты и маршруты были проверены и подтверждены бесчисленными поколениями культиваторов, которые рисковали своей жизнью. Это все безопасные маршруты. Если ты бродишь случайно, не обращая внимания на эти маршруты, вы можешь легко оказаться в опасной смертельной ловушке». Расстояние между территорией бесплодных земель и территорией Огромное Небо было просто невероятно большим. Маршрут, который предоставил Дао-Лорд Единое Небо, включал в себя некоторые определенно безопасные места, а также относительно безопасные места. Только когда Нин будет достаточно силен, он сможет добраться до места назначения. «Я дам вам несколько техник». Дао-Лорд Единое Небо взмахнул рукой, заставив серию бамбуковых свитков появиться на столе перед Нином. «По правде говоря, после того, как ты официально присоединишься ко Дворцу Огромное Небо, тебе будет предоставлен доступ к большому количеству приемов и тайных искусств. Тем не менее, эти формальности будут иметь место только после того, как ты физически достигнешь Дворца Огромное Небо. Только тогда ты станешь истинным членом Дворца Огромное Небо. У тебя есть талисман приветствия, и поэтому не имеет большого значения, что я дам тебе несколько техник. Освой эти методы и сделай все возможное, чтобы как можно скорее стать экспертом мирового уровня. Если я не смогу вернуться, тебе придется полагаться на свою силу, чтобы попасть во Дворец Огромное Небо», — сказал Дао-Лорд Единое Небо. «Да, старший брат». Нин был чрезвычайно благодарен. Дао-Лорд Единое Небо уже принимал во внимание множество факторов, пытаясь помочь Нину. Было нереально ожидать, что он откажется от своих планов и вместо этого поведет Нина через 100 территорий, некоторые из которых даже не были напрямую связаны с передаточными массивами. На самом деле там было множество опасных регионов. Нин провел следующие 3 года, проживая во дворце Дао-Лорда Бесплодные Земли. Он разрешил своим слугам, фее пламени Су Юцзи и старейшему богу Дикому Псу, выйти из своего имения и также поселиться в доме водного занавеса. В течение этих 3 лет Дао-Лорд Единое Небо иногда предоставлял Нину некоторую помощь. Он даже дал некоторые рекомендации фее пламени. Что касается старейшего бога Дикого Пса, его способности к пониманию были слишком слабыми. Дао-Лорд Единое Небо не стал утомлять его. В мгновение ока прошло 3 года. Том 25, глава 12. Природа меча. В этот день Цзинин сидел в левитирующем деревянном кабинете, работая над своей каллиграфией. Каждый персонаж был наполнен его стремительным мечом. Рядом с ним была фея пламени, Су Юцзи. Она послушно помогала ему размалывать чернила и наблюдала, как писал Нин. Обычно фея пламени была женщиной с темпераментом, столь же огненным, как и ее имя. Причина, по которой она сейчас была настолько послушна и помогала ему размалывать чернила, была не только в том, что она была его помощницей, а еще в том, что она хотела провести как можно больше времени с ним. Поэтому, когда Дао-Лорд Единое Небо давал Нину какой-то совет, он мог бы также дать некий совет и ей. Этот Дао-Лорд просто невероятен. Всякий раз, когда фея пламени думала о Дао-Лорде Единое Небо, она была полна восхищения и изумления. «Он дал мне несколько таких советов за 3 года, которые позволили мне получить четкое представление о том, что мне нужно сделать, чтобы продвинуться на мировой уровень. Как только я пройду сквозь бутылочное горлышко, Я стану экспертом мирового уровня. Су Юцзи многое выиграла благодаря своей связи с Нином. Дао Лорд Единое Небо был Самсара Дао Лордом, достигшим самой грани слияния Дао. На всей территории бесплодных земель не было другого такого, как он. Даже Дао Лорд Бесплодные Земли был немного слабее, чем он. Возможность получить совет от такого человека, как он, было для нее огромным благословением. Когда ей приходилось учиться самостоятельно и следовать множеством неправильных путей, она все же стала сопоставимой с высшим старейшим богом, хотя она была просто культиватором Ки. В эти дни она продвигалась в удивительном темпе и была уже ближе к тому, чтобы стать экспертом мирового уровня. Нин также существенно продвинулся. Да, лорд Единое Небо даже лично имел спарринг с ним несколько раз, используя меч. В результате, понимание Нина в отношении характера меча претерпело ряд фундаментальных изменений. Если у вас был совершенно другой уровень власти, и в Дао у вас была бы другая перспектива. Хотя всемирный бог Черный Туман был огромной фигурой, был предел его пониманию. Хотя Дао Лорд Единое Небо особо не сосредоточился на Дао меча, у него были некоторые общие знания в каждом Дао. Что такое меч? Ха-ха, я когда-то слышал, как император Зеркальный Снег обсуждал, что такое меч. Я чувствовал, что его слова имеют большой смысл. Да, лорд Единое Небо однажды сказал эти слова Нину. Меч – это оружие, созданное живыми существами для того, чтобы убить других. У меча есть наконечник, два края и две плоские стороны. Он был предназначен для убийства. Чтобы ты мог узнать и понять Дао меча, тебе нужно начать с его создания и дизайна. Как следует использовать кончик меча, чтобы убить? Как можно использовать один край меча, чтобы убить? Как можно использовать оба края вместе, чтобы убить? Как можно использовать плоскую сторону лезвия? Как можно убить, смешав все техники? Когда ты размышляешь о Дао, ты размышляешь над истинной сущностью и истинной природой вещей. Ты должен сосредоточиться на простоте, а не на сложности. Если твое Дао становится все более сложным, в конечном итоге ты потеряешь себя в нем. Твое Дао может казаться сложным для других, но для тебя оно должно быть таким же простым и ясным, как зеркало. Дао Лорд Единое Небо посмотрел на Нина. Помни об этом, это очень важно. И еще, все методы идут из одного источника. Если ты достигнешь горлышка бутылки, которое ты не можешь преодолеть в Дао меча, вы можешь переключиться на другие задачи, такие как каллиграфия. Я видел, что твоя каллиграфия неплоха, и ты можешь наполнить ее своим Дао меча. Это то, что сильно отличается от того, что ты используешь для сражения. Однако у этих двух вещей много общих черт, и у обеих есть свои сильные стороны, чтобы помочь тебе понять Дао. Основываясь на том, что я знаю, большинство Дао лордов Самсара, которые сосредотачиваются на Дао меча, также наслаждаются живописью и каллиграфией. Я полагаю, что для этого есть веская причина. Я также вижу, что у тебя большая близость к воде, молнии и пространству. Не отказывайся от этих идей, не оставляй их. Сосредоточься и на них. У всех Дао есть общие черты. Например, хотя я никогда не фокусировался на Дао меча, если бы я провел 4 или 5 дней над этим, мое мастерство над Дао меча стало бы сравнимо с властью некоторых более слабых Дао лордов Самсара, которые фокусируются на мече. Нин почувствовал, что перед ним открылись новые ворота, которые вели его к совершенно новому способу взглянуть на Дао меча. Нин никогда не собирался бросать воду, молнию, космос или любое другое Дао. Он понимал, что все Дао имеют определенные общие черты. Что касается каллиграфии, то занятия ей были для него очень приятными и расслабляющими. Однако только после советов Дао Лорда Единое Небо он действительно понял, насколько она полезна. Перед ним действительно открылся новый мир. Верно. Давным-давно, одно из первых существ изначального хаоса создало самый первый меч. С тех пор бесчисленные живые существа использовали свои мечи. Их техника постоянно улучшалась, пока они не достигли уровня Дао для себя, который становился все более и более мощным. Только тогда возникла Дао меча, Дао, которого опасаются бесчисленные культиваторы. Острие меча край двойной край плоскость. С того самого дня взгляд Нина на меч полностью изменился. Хотя Дао меча было поистине непостижимо глубоким, он посвятил себя благочестивому и медленному пониманию всех его тайн. Теперь у Нина был другой взгляд на меч. Хотя Дао меча было действительно глубоким, его фундаментальная сущность оставалась довольно простой. Она была в самом мече. Если ты по-настоящему понимал структуру меча, ты мог быстро понять и сущность дара меча. Сам Нин теперь по-новому взглянул на искусство меча «Яркая луна» и «Безымянный». Он сразу же начал их модернизировать, сделав позицию «Капля крови» более чистой, позицию «Единое сердце» более эфемерной. Позиция «Инь-Ян» теперь выглядела более хаотичной, «Разрушитель небес» более доминирующей, а позиция «Бестеневая» стала чуть менее непредсказуемой, но более быстрой, чем раньше. Фактически, он разделил позицию «Разрушитель небес» на две различные позиции. В первой использовался край меча для атаки, она называлась «Разрушитель небес хакер». В другой использовалась плоскость меча для атаки, она называлась «Разрушитель небес защитник». Сила искусства меча «Яркая луна» неожиданно увеличилась более чем в два раза, просто потому, что теперь у Нина был совершенно другой взгляд на меч. В недалеком будущем Нин поймет, насколько это было выгодно для него, и почувствует еще большую благодарность Дао-Лорду Единое Небо за его советы. В этот момент Дао-Лорд Единое Небо сидел поодаль, неторопливо потягивая вино и наблюдая, как Цзинин работает над своей каллиграфией в этом левитирующем деревянном кабинете. Дао-Лорд Единое Небо не мог не отметить, у Цзинина действительно есть талант. Дао не могло быть передано случайно. Дело не только в том, что его руководство было невероятно ценным. Его аватар во дворце «Огромное небо» был способен дать хорошее руководство каждому члену дворца «Огромное небо», и все же у каждого культиватора были свои собственные убеждения. Если твое руководство сильно отличалось от того, во что они верили, или от того, что они испытали на собственном опыте, они внутренне отвергли бы твое руководство. Или еще хуже, из-за что они доверяли Дао-Лорду и были уверены, что его слова были непреложной истиной, они могли в конечном итоге иметь вопросы к своему собственному Дао и пойти по ложному пути. Это было еще хуже. Таким образом, Дао разных людей действительно отличались. Учителю было нелегко найти хорошего ученика. Когда Нин создал свое искусство меча «Яркая луна», он уже нарисовал грубые эскизы своего личного понимания Дао. Когда Нин был в трех царствах, он с гордостью глупо верил, что может влить всю сущность Дао меча в свои пять позиций. Он не понимал, что пять позиций были просто вариациями истинной сущности меча. Он уже достиг понимания истинной сущности меча. Он просто не понимал, что он уже это сделал. Руководство Дао-Лорда Единое Небо помогло ему обратить внимание на прошлые собственные предубеждения, позволив ему увидеть правду. Поскольку это был тот путь, который он уже выбрал, руководство, которое ему было дано, было очень полезно и помогло ему понять его путь более четко, чем раньше. Цзинин. Дао-Лорд Единое Небо поднялся на ноги. Старший брат. Нин положил кисти, поспешно вышел из кабинета. Старейший бог Дикий Пес находился на дежурстве, ожидая его приказаний. «Сейчас я собираюсь пойти в мир смещения волн», — сказал Дао-Лорд Единое Небо. «После того, как я уйду, ты останешься один. Не беспокойся обо мне, старший брат. Когда ты пойдешь в мир смещения волн, тебе нужно будет быть осторожным и оставаться в безопасности». Нин тоже волновался. В течение последних трех лет Нин получил лучшие представления о том, насколько опасен мир смещения волн. Он был намного опаснее, чем руины источника ветра, и даже Дао-Лорд Единое Небо был в опасности погибнуть там. Ахаха, этот старик планирует преуспеть в слиянии Дао. Как я могу позволить себе умереть в мире слияния волн? Дао-Лорд Единое Небо громко рассмеялся, затем ушел в небо. Фигура в голубом уже ждала его высоко в воздухе. Это был аватар Дао-Лорда Бесплодных Земель. «Извини за беспокойство, брат Бесплодные Земли», — сказал Дао-Лорд Единое Небо. «Ха-ха, я так и не попал в основные области мира смещения волн. Теперь, когда ты здесь, я могу сделать немного больше открытий, чем в прошлом». Аватар Дао-Лорда Бесплодные Земли улыбнулся. «Пойдем, вперед». Они превратились в полосы света, исчезнув на горизонтом. Нин просто смотрел на них издалека. Проведя три года с Дао-Лордом Единое Небо, он знал, что этот человек действительно видел в нем своего брата. «Вернись, старший брат». Нин мягко пробормотал эти слова себе. Дао-Лорд Единое Небо сказал, что если все будет прекрасно в мире смещения волн, он сможет вернуться через 4 или 5 лет. Если он окажется в ловушке, может легко пройти сотни миллионов лет или даже 100 циклов хаоса, прежде чем он сумеет убежать. Нин, Фея Пламени и старейший бог Дикий Пес продолжали жить в суде бесплодных земель. Они медленно познакомились с другими культиваторами, которые жили здесь, и Нин даже проводил время, состязаясь с другими культиваторами Дао Меча. Одно из соревнований наделало много шума, потому что каждый старейший бог и наследный бессмертный, владеющий мечом в суде бесплодных земель, оказался побежденным Цзинином. Следовало понимать, что все они использовали самые обычные мечи и очень мало своей силы. Это был просто конкурс в Дао. Но в конце концов, даже эксперты мирового уровня заинтересовались. Теперь, когда Нин начал понимать истинную сущность меча, только мировые эксперты, которые были действительно опытными в Дао меча, могли подавить его, и они смогли только подавить, но не победить. Культиваторы суда бесплодных земель не могли не вздохнуть. Брат Черный Север, скорее всего, станет богом мира через Дао меча. Жизнь здесь была расслабленной, но вполне полноценной. Год следовал за годом. 3 года, 5 лет, 10 лет, 50 лет, 100 лет. Нин продолжал свою тихую жизнь здесь, в бесплодных землях, но Дао Лорд Единое Небо до сих пор не вернулся. Том 25, глава 13. Таинственный аукцион сокровищ Цзинин. Цзинин сидел на левитирующем деревянном мосту, лениво ловя рыбу. Внезапно раздался голос, напугавший его. Он поспешно повернул голову, понимая, что рядом с ним появилась лазурная фигура. «Цзинин приветствует тебя, Дао Лорд». Нин поспешно поднялся на ноги. Это был Дао Лорд Бесплодные Земли. Сердце Нина сжалось. Проведя более 100 лет здесь, в суде бесплодных земель, он привык к этому месту и был очень хорошо знаком со многими местными мировыми богами, бессмертными хаоса, старейшими богами и наследными бессмертными. Однако он никогда не встречался с Дао Лордом Бесплодные Земли во второй раз. Он знал, что Дао Лорд Бесплодные Земли редко выходил в суд бесплодных земель. Миллионы лет часто проходили без единого его появления. Тем не менее, он был на самом деле одним из наиболее заметных Дао Лордов. Некоторые Дао Лорды Самсара появлялись в своих собственных кланах единожды за целый цикл хаоса. Когда было такое абсолютное несоответствие во власти, людям становилось трудно дружить и поддерживать разговоры. «Брат Единое Небо попросил меня передать тебе сообщение». Дао Лорд Бесплодные Земли посмотрел на Нина. Вероятно, он не сможет вернуться в ближайшее время. Решение по путешествию во дворец Огромное Небо он оставляет за тобой. В ближайшее время не сможет вернуться? Нин был поражен. Он нервно спросил. «Дао Лорд, мой старший брат, не волнуйся». Дао Лорд Бесплодные Земли улыбнулся. Ему не грозит большой опасности, но и он, и мой аватар пойманы в ловушку, в которой они пробудут некоторое время. Вероятно, потребуется не менее 1 000 000 лет, чтобы выбраться из формации, в которой они сейчас находятся, и будет еще больше опасностей. Нин медленно кивнул. «Лови». Дао Лорд Бесплодные Земли бросил черный талисман. Нин принял талисман. Этот талисман имел только 2 волнистые волны, выгравированные на нем. Одна волна выглядела быстрой, а другая выглядела медленной и спокойной. «Это знак отличия бесплодных земель», — сказал Дао Лорд Бесплодные Земли. «Я наложил на него ограничительные заклинания, гарантируя, что он может быть привязан только 1 раз. Любой, у кого есть эмблема бесплодных земель, эквивалентен статусу официального члена суда бесплодных земель. На территории бесплодных земель это будет тебе полезно. Благодарю тебя, Дао Лорд», — поспешно выразил свою благодарность Нин. Он, естественно, слышал о знаках бесплодных земель. С этим знаком, даже такие фигуры, как бог-император Черный Лотос, не осмелились бы прикоснуться к нему. Хотя его статус ученика Дворца Огромного Неба был еще более мощным, Дворец Огромное Небо был слишком далеко. Почти никто на территории бесплодных земель даже не знал, что такое Дворец Огромное Небо. На самом деле даже многие из учеников Суда Бесплодных Земель не знали об этом. Точно так же, немногие из членов Дворца Огромное Небо когда-либо слышали о Суде Бесплодных Земель. Да, лорды каждой организации обычно не давали другим членам такие подробные карты, опасаясь, что они могут зайти слишком далеко, заблудиться и не вернуться обратно. Но, конечно же, могущественные Дао Лорды Дворца Огромное Небо, Суда Бесплодных Земель и других подобных организаций, знали друг друга. Таким образом, многие Дао Лорды Самсары не желали бы напасть на Нина, когда они понимали, кем является Нин. Мощные эксперты мирового уровня вообще не боялись других экспертов мирового уровня. Если бы они не смогли победить, они могли бы сбежать. Они боялись только Дао Лордов Самсары, и вот тогда мощная организация в качестве покровителя играла большую роль. Тем не менее, необходимо было понимать, какие отношения были между твоим врагом и твоей собственной организацией. Бог-император Черный Лотос по глупости сообщил, что он был учеником Дао-лорда Семь Повелителей, но он не знал о том, что Дао-лорд Семь Повелителей был смертельным врагом Дао-лорда Единое Небо. Семь Повелителей был так напуган Дао-лордом Единое Небо, бежал от него со всех ног. Черный Лотос, сообщивший о своей связи с ним, добился только того, что погиб еще быстрее. Шли дни, Нин продолжал жить в суде бесплодных земель. Он не спешил пускаться в авантюру, потому что в настоящее время он на ходу укреплял свои возможности. Седьмой цикл захвата звезды давно начал обретать форму. Благодаря руководству Дао-лорда Единое Небо, это действительно стало возможным. После использования нескольких десятков кубов драгоценности Хаоса и башни Небесного Наблюдателя, Нин уже освоил среднюю часть Золотого Идола. Его тело теперь было сравнимо с сокровищем Хаоса высшего качества того же уровня, что Бог Мира Северный достиг много лет назад. Эти два достижения были относительно простыми. Причина, по которой Нин продолжал жить мирно здесь, в суде бесплодных земель, состояла в том, что теперь у него был совершенно другой способ взглянуть на Дао Меча. Он продвигался невероятно быстро и еще не нащупал горлышко бутылки. Вообще говоря, культиваторы обычно пускались в приключения, когда они достигали горлышка бутылки в своем совершенствовании. Только увидев и испытав больше вещей, они могли легче преодолеть эти узкие места. Черный Север, старший ученик брат Три Мороза, планирует звездную башню территории Лазурного Неба. Любой, кто хочет пойти с ним, может найти его. Тебе это интересно? Территория Лазурного Неба, район Лазурная Башня? Да, это не слишком далеко от нашей территории бесплодных земель. В легендах говорится, что регион Лазурная Башня был создан, когда древняя сила выбросила магическое сокровище в форме башни и оставила ее там в изначальном хаосе. Башня привлекла энергию из изначального хаоса, создав вокруг себя целый регион невероятной силы. Я слышал, что даже Самсара Дао-лорды посещают это место в надежде найти и покорить эту волшебную башню. К сожалению, ни один из них не смог освоить ее на сегодняшний день. Техники, которые она содержит, достаточно, чтобы удовлетворить экспертов мирового уровня, таких как мы. Хочешь пойти? Старший ученик брат Три Мороза очень силен. Если мы пойдем с ним, это будет намного безопаснее. Я не хочу уезжать сейчас. Спасибо, что спросил, брат Семицвет. Ох, хорошо. Бессмертный Семицвет обменялся еще парой слов с Нином, а затем ушел. Нин вздохнул. Как самая мощная организация на всей территории бесплодных земель, суд бесплодных земель был довольно строгим в отношении принятия новых учеников. Новые ученики должны были быть чрезвычайно талантливыми, и большинство из них были экспертами мирового уровня. Старейшие боги и наследные бессмертные, которые его совершили, были чудовищно талантливы, и поэтому большинство экспертов мирового уровня в суде бесплодных земель смогли достичь уровня полного мастерства и стать первоклассными мировыми богами. Достигнув этого уровня, следующий прорыв вел к тому, чтобы стать дао-лордами Самсара. Во внешнем мире было много независимых экспертов мирового уровня, но лишь немногие из них достигли уровня полного мастерства. Тем не менее, подавляющее большинство учеников Дворца Бесплодных Земель становились высококлассными мировыми богами. Таким образом, все они были исполнены силой и доблестью. Они хотели выйти в приключения, в процессе открытия своего собственного Дао, и стать Дао-лордами Самсара. Почти все в Туманном Камне предпочли жить мирной, комфортной жизнью. Каждый в суде Бесплодных Земель, однако, по-прежнему боролся за свои мечты. Нин вздохнул. Он не понимал, почему некоторые в суде бесплодных земель, долго и упорно боровшиеся, так и не смогли прорваться и сдались. Они устали. Они потеряли свою энергию, свою страсть, и поэтому они решили покинуть суд бесплодных земель и найти другое место, где они будут жить в мире. Те, кто решил остаться в суде бесплодных земель, были наполнены энергией и мотивацией. Это была настоящая причина того, почему так много членов суда бесплодных земель часто отправлялись в новые места. Каждый раз, когда они это делали, они обычно объявляли об этом своим коллегам и пытались нанять других для путешествия с ними. Если четверо из них пятерых объединяли свои силы, шансов выжить в приключениях у них было бы гораздо больше. Братья из той же организации были более объединены и, как правило, более надежны, чем посторонние. Я начинаю решать загадку третьей позиции безымянного искусства меча Великой Небесной позиции. Я очень быстро совершенствуюсь. Когда я достигну узкого места или когда я освою эту третью позицию, Я поеду в поместье всех богов. Когда я это сделаю, я дам всему суду бесплодных земель знать об этом и приглашу некоторых из них сопровождать меня», — подумал Нин. «Поместье всех богов. Помимо руин источника ветра, единственное место на всей территории бесплодных земель, в которой была копия рисунка зеркального снега, было поместье всех богов. Спустя 161 год после того, как Нин прибыл в суд бесплодных земель, аукцион сокровищ. Они собираются начать аукцион сокровищ. Новость быстро распространилась по всему суду бесплодных земель, вызвав настоящий переполох. «Хозяин, учитель, в комнату вошла фея пламени Суюцзи. Что это?» Нин практиковал каллиграфию и медитацию своих меч-искусств. Он положил перо, взглянув на Суюцзи. «Я тут узнала кое-что». Овальное лицо Суюцзи было розовым и прекрасным. Ее глаза были очень яркими, и она излучала ауру естественного очарования. Таким образом, она была довольно популярной фигурой в суде бесплодных земель и имела много друзей. Напротив, старейший бог Дикий Пес всегда был холодной, недружелюбной фигурой. У него было мало друзей. «Через 99 лет дворец Опулентия будет проводить аукцион сокровищ», — сказала Суюцзи. «Аукцион сокровищ?» — глаза Нина загорелись. «Будет много сокровищ для продажи, и тот, кто предложит больше денег, возьмет сокровища себе. Будут выставлены многие сокровища, которые обычно никогда не продаются». Суюцзи была очень взволнована. «Я слышала, эти аукционы проводятся только 10 раз за цикл хаоса. Каждый раз на нем собираются почти все эксперты мирового уровня всей территории бесплодных земель. Я слышала, что на продажу будут выставлены всевозможные сокровища, в том числе вечное оружие и некоторые сокровища, которые еще более изумительны, чем вечное оружие». Суюцзи был невероятно взволнована. «Учитель, нам нужно взглянуть». Нин медленно кивнул. Он знал, что на каждой территории, включая территорию бесплодных земель и территорию Огромное Небо, в течение каждого цикла хаоса будет проведено 10 аукционов сокровищ. Для многих культиваторов на этой территории появятся всевозможные ценные сокровища. Это были не сокровища, принадлежавшие Дворцу Бесплодных Земель или Дворцу Огромное Небо. Скорее, эти были сокровища, доставленные сюда другой таинственной организацией. Организация отправит Дао-Лорда для проведения каждого аукциона. 10 раз за цикл хаоса Дао-Лорд приходил сюда, в суд бесплодных земель, и проводил аукцион сокровищ. Дворец Опулентия просто предоставил свои собственные аукционные площадки для их использования этой таинственной организацией. Любые сокровища, которые не были куплены во время аукциона, в конце будут убраны. Эта таинственная организация проникает на почти каждую территорию, размышлял Нин. На каждой территории есть эти аукционы. Я никак не могу это пропустить. Если я пропущу, пройдет много лет до следующего. Кажется, мне нужно поторопиться и продать сокровища, которые я приобрел в руинах Источника Ветра. Мне нужно подготовить деньги на предстоящий аукцион сокровищ. Глаза Нина были полны энтузиазма. Том 25, глава 14. Сбор. Это была пылающая горячая планета. Поверхность этой планеты была заполнена озерами лавы и магмы. Вжух! Одно конкретное озеро лавы бурлило и шипело, когда гигантская голова медленно двигалась вверх и вниз вдоль берега. Внезапно, гигантское спящее существо открыло свои малиновые глаза. Аукцион сокровищ, свист. Это громадное существо, которое лежало в потоках лавы, внезапно превратилось в полосу света, полетев к соседним берегам и превратившись в красивого босоногого человека. На его теле появилось много огненно-красной одежды. Аукцион сокровищ на территории бесплодных земель начнется через 92 года. В глазах мужчины мерцал красный свет. Не так уж много времени осталось, ХММ. Я бродил по нескольким руинам Дао-Лорда за последние 10 циклов хаоса, и мне наконец удалось найти себе вечное оружие. Если я продам эти и свое другое вечное оружие, которое я приобрел много лет назад, я смогу купить таблетку псевдо-самсара, пилюлю псевдо-самсара.